«Нет, сэр, хочу найти свои права». Чуть подавшись вперед, Элен пригнулась, чтобы на сумочку падал свет фар. Неожиданный удар сбил ее с ног. Элен почувствовала, как на нее набросили нечто похожее на тяжелое одеяло. Прочная веревка захлестнула верхнюю половину тела. Элен начала дергаться и брыкаться, но пользы от этого было мало. Одеяло скрыло под собой ее голову и плечи. Веревку затянули до предела. «Не дергайся, сука, не шевелись!» Один из них вынул ключи зажигания, открыл багажник, в него бросили связанную Элен и захлопнули крышку. Со старого Линкольна сняли синюю мигалку и подцепили его тросом к БМВ. Уселись сами. Найдя съезд с автострады, они направили автомобиль Элен по грунтовой дороге в сторону леса. В чаще дорога превратилась в две разбитые, наполненные жидкой грязью колеи, которые вывели похитителей на небольшую поляну, в центре которой горел большой крест, подожженный группой куклукс-клановцев. Двое прибывших быстро облачились в балахоны, скрыв свои лица под масками, и вытащили из багажника свою связанную жертву. Элен бросили на землю, сорвали с нее одеяло. Ее начали пинать ногами, толкая к врытому в нескольких футах от креста деревянному столбу, лицом к которому ее в конце концов и привязали. Элен видела перед собой белые балахоны и островерхие колпаки. Она отчаянно пыталась выплюнуть изо рта кляп из обрывков пропахшего бензином одеяла, но от этого она только давилась и кашляла. Пылающий крест освещал поляну, посылая на тело девушки волны жара, ощущаемые все сильнее. Элен боролась со столбом, испуская странные сдавленные звуки. От толпы балахонов отделилась фигура, приблизилась. Она слышала рядом с собой шаги и дыхание человека. «Ты, влюбившаяся в черномазых потаскуха!» — произнес резкий мужской голос, принадлежавший, судя по говору, выходцу со Среднего Запада. Мужчина схватил ее сзади за воротничок белой шелковой блузки, рванул так, что на шее и плечах девушки остались только клочья материи. Руки ее, обнимавшие столб, были стянуты в кистях прочной веревкой. Вытащив из-под балахона длинный охотничий нож, человек стал им кромсать остатки блузки, швыряя их на землю. «Ты потаскуха!» — повторял он. «Влюбившаяся в черномазых сука!» Элен хотелось закричать, но из горла ее едва доносились полузадушенные стоны. На ее правом бедре он нащупал молнию короткой темно-синей юбки. Элен попыталась оттолкнуть его ногой, но схваченные в коленях веревкой ноги были плотно прижаты к столбу. Уперев кончик ножа туда, где кончалась молния, мужчина сделал резкое движение рукой, затем он сорвал с тела девушки распавшуюся юбку. Ударив ее ладонью по ягодицам, фигура в балахоне одобрительно произнесла: «Неплохо. Очень неплохо». Мужчина отступил на шаг, любуясь своей работой. Элен билась и извивалась, но была совершенно лишена возможности сопротивляться. Коротенькая комбинация едва доходила до середины бедер. Приняв картинную позу, куклукс-клановец перерезал бретельки, взмахом ножа распорол тонкую ткань, сорвал ее и бросил в пламя костра. Через мгновение туда же полетел бюстгальтер. Элен дернулась, застонала громче. Обступавшие ее молчаливые фигуры сделали еще шаг вперед, остановившись в футах в 10. Огонь уже набрал полную силу. По спине и обнаженным ногам Элен поползли ручейки пота. Волосы цвета светлого меда разметались по шее и плечам. Засунув руку под балахон, человек извлек оттуда кнут, которым погоняют вьючных животных, громко щелкнул им. Элен вздрогнула. Мужчина отошел на несколько шагов назад, тщательно вымеряя взглядом расстояние до столба. Подняв кнут, он остановившимся взором уставился в спину Элен. Внезапно самая высокая из стоявших полукругом фигур сделала пару шагов вперед и покачала головой. Не было произнесено ни слова, но кнут исчез. взяв у первого нож, высокий приблизился со спины к Элен, схватил рукой ее волосы. Один за другим отрезал он длинные локоны до тех пор, пока голова девушки не стала уродливо голой. Роскошные волосы лежали небольшой кучкой у ее ног. Элен была неподвижна, и только иногда слышался ее стон. Куклукс-клановцы расходились, направляясь к машинам. На сиденье БМВ вылили полканистры бензина, кто-то с расстояния бросил спичку. Уверившись в том, что клан покинул поляну, Микки Маус выбрался из кустов, он отвязал Элен от столба и отнес ее на свободный от зарослей пятачок в стороне от поляны. Собрал остатки одежды, попытался прикрыть ими девушку. Когда БМВ догорел, Микки Маус отправился к спрятанному в чаще автомобилю. Добравшись до Оксфорда, он из телефона автомата позвонил шерифу графства Лафайет. Глава 38. Субботнее заседание суда было для Клентона делом необычным, но не из ряда вон выходящим, особенно когда рассматривалось предумышленное убийство, и присяжные вынуждены были на время расстаться со своими семьями. Непосредственные участники процесса не возражали, одним днем ближе к концу. Местные жители тоже не имели ничего против. Суббота, выходной, и для большинства жителей графства Форт это был единственный случай поприсутствовать в качестве зрителя в зале суда или же, если им посчастливилось, вовремя занять место, пошататься вокруг площади, получая новости из самых первых рук. А потом, кто знает, может опять случиться какая-нибудь заварушка, на которую можно будет поглазеть. В 7 утра кафе в центре города работали на полную мощность, обслуживая тех, кто никогда не принадлежал к числу завсегдатаев. На каждого посетителя, которому досталось место, приходилось подвое тех, кто вынужден был шататься по площади, ожидая своей очереди. Многие останавливались перед фасадом офиса Джейка в надежде увидеть человека, едва не павшего от пули убийцы. Хвостуны налево и направо бахвалились тем, что когда-то были клиентами великого человека. Потягивая из стакана красный, как кровь, напиток, оставшийся с вечера. Между затяжками сигары Джейк глотал порошки от головной боли и растирал пальцами виски. «Забудь о солдате», — говорил он себе вот уже на протяжении 3 часов. «Забудь о клане, об угрозах, забудь обо всем, кроме суда и, что еще важнее, кроме доктора Басса». Вполголоса Джейк пробормотал какую-то краткую молитву, что-то вроде «Сделай, Господи, так, чтобы он был трезвым на свидетельском месте». У Т и Люсьен просидели до самого вечера, споря и ругаясь за выпивкой, обвиняя друг друга в безудержном пьянстве, которое, дескать, и послужило причиной отлучения противника от любимой профессии. Дело близилось к потасовке, когда вмешался Несбит и отвез обоих на патрульной машине к Люсьену домой. Репортеры сгорали от любопытства при виде двух в стельку пьяных мужчин, которых из офиса адвоката Брагенса вывел под руки полицейский и усадил в свою машину. Однако и в ней Люсьен, сидя на заднем сиденье, и Басс на переднем, безостановочно продолжали сыпать проклятиями. Джейк заставил себя еще раз просмотреть подготовленный Элен шедевр по вопросу невменяемости обвиняемого. Разработанные ею вопросы к Бассу требовали лишь незначительных уточнений. Изучив резюме своего эксперта, Джейк пришел к выводу, что при всей его невыразительности оно должно будет удовлетворить суд. Все равно другого психиатра в радиусе 80 миль не было. Бросив взгляд на окружного прокурора, Нус с симпатией посмотрел на Джейка, сидевшего у двери и изучавшего портрет какого-то давно отошедшего в мир иной судьи. Портрет висел над головой Бакли. «Как ты себя чувствуешь, Джейк?» — тепло спросил его Нус. «Отлично. А как раненый гвардеец?» — поинтересовался Бакли. «Парализован. Нус, Бакли, Масгроу и Пейт одновременно уставились на какую-то точку в узоре лежавшего на полу ковра, в молчаливом сочувствии покачали головами. «Где же твой клерк, Джейк?» Нус взглянул на часы. «Не знаю». Джейк посмотрел на свои. «Жду ее с минуты на минуту». «Ты готов?» «Безусловно». «Зал готов, мистер Пейт?» «Да, сэр». «Отлично. Пойдемте же». Позволив присутствовавшим сесть, Нус в течение 10 минут извинялся перед присяжными за потерянный день. 14 присяжных были единственными в графстве Форт людьми, которым о событиях вчерашнего утра никто ничего не сообщил. Это могло бы оказать на них нежелательное воздействие. Нус рассуждал о непредвиденных обстоятельствах, которые иногда служат причиной таких вот неприятных задержек. Когда он, наконец, выговорился, присяжные чувствовали себя абсолютно сбитыми с толку и хотели только одного, чтобы послали за очередным свидетелем. «Можете пригласить своего первого свидетеля», — повернулся судья к Джейку. «Доктор Утте Басс», — объявил тот. Бакли и Масгроув обменялись кривыми усмешками.